Не выдержала сестренка Ксения, на часы поди с самого утра смотрела и кляла так удручающе медленно ползущие стрелки. «Прощения просим, ваше высочество, будить не велено до особых распоряжений от ее императорского величества. Меньшего я от Дагмары и не ожидал, уже успела моих слуг построить как ей надо. Неудивительно, я здесь первый день, а она живет». Завешенные шторами окна для определения времени оказались бесполезны, поэтому я посмотрел на висящие на стене часы. Почти 3 часа. Впервые в этой жизни просыпаюсь так поздно, значит и сам не представлял, насколько устал за последние дни. Казалось бы, чего такого, едь себе в комфорте императорского поезда да в окно на Россию смотри, но тряска в союзе со вчерашней ночью высосали все душевные силы. Потянувшись, ее величество велело мне передать ее особое распоряжение. Попробовала зайти с другого бока Ксюша. Я порадовался отдохнувшему телу и свежей голове. «Ваше высочество, простите, но я позволю себе напомнить, что вы изволите шутить подобным образом с 4-летнего возраста. Не может слуга напрямую великую княжну Лгуньей назвать. Конкретно Василий не может. Какая-нибудь заслуженная пожилая воспитательница может еще и не такое. Детей Дагмара воспитывала в строгости. Доброе утро. Громко поприветствовал я новый день в таком старом, но уже таком родном мире. Почти привык, и вздыхаю по благам цивилизации все реже. Братец, я как раз пришла проверить, не проснулся ли ты». В 3-й раз за 3 фразы переобулась Ксюша. «Доброе утро. Сразу видно любимицу Дагмары. Гав». Великая княжна, конечно же, не стала вваливаться к одетому в одно из подней мне, оставшись в гостиной. Именно в нее ведет дверь. Спальню наполнили слуги, доведенными до автоматизма движениями распахнув шторы и взявшись приводить меня в порядок. «Очень рад, что вы с Лиззи пришли», — продолжил я разговор. «Слиззи и Молли», — поправила княжна. «Молли, голос, гав. Молли, это собачка, которая предназначалась Мише. Как я отчасти и ожидал, ему пекинес не подошел, дамская порода», — писал он мне. «Полагаю, не без закадрового участия сестер писал. Поначалу-то щенок ему нравился. Дрессировка идет хорошо», — прокомментировал я послушание собачки, пока на мои ноги надевали мягкие, домашние туфли. «Стоп, я этих туфель не одобрял, равно как и наряд в привычном уже стиле милитари кажуал. Мой гардеробщик тоже в отпуске, поэтому», — пока Ксюша отвечала, — «они такие умницы, такие послушные. Дядька Макар, он из егермейстерской конторы, говорит, что даже собаки охотничьих пород не так умны». Я спросил второго гардеробщика, Севку, что это за наряд. «Ее императорское величество просили, чтобы вы непременно надели его к обеду», — с поклоном ответил тот. «Ясно. Ладно, пока не дергаемся, не той величины вмешательства». Кивнув, продолжаем одевание, я ответил княжне. «Макар свое дело хорошо знает, это ему легко, а другой мог бы и не справиться. Дядька Макар, лучший псарь в мире», — само собой разумеющимся тоном ответила Ксюша. Одевание и умывание закончилось, и я вышел в гостиную. Справа, в соседствующем с заваленным почтой письменным столиком кресле, сидела одетая в заковыристой выкройке, умеренной пышности, кремового цвета, украшенном золотистыми нитями и кучей мелких деталей, платье, сидела Ксюша. Кожа ее лица была далека от аристократической бледности, булавки и шпильки в высокой, на мамин манер, прически блестели в свете окон. По гостиной с совершенно несолидной высочайших питомцев жизнерадостностью и любопытством бегали совсем уже взрослые пекинесы. Гладко вычесанная шерсть поблескивала на солнце не хуже булавок, носы тыкались во все углы, вызывая у лакеев тоскливый взгляд. «Собачья сопля на дорогущем шкафу 17-го века не нравится и мне, так что понимаю». «Доброе утро», — улыбнулся я княжне. «Доброе утро», — с радостной улыбкой отозвалась она. «Тебе письмо от Марго», — указала пальчиком на стол. «Давай откроем, а вдруг там наши с нею страшные секреты», — спросил я, опустившись в кресло по другую сторону стола. «Письмо-то как минимум наполовину будет на немецком, который я еще не настолько хорошо выучил». Ксения удивится, что ее брат забыл такой важный и знакомый с самого детства язык. Надув щечки, княжна обиженно спросила: «Братец, у тебя есть от меня секреты?» «Ну конечно же есть», — улыбнулся я. «А у тебя от меня секретов разве нет?» Совести и воспитание в Ксюшиной голове победили любопытство и желание поймать братика на имитацию честности. Опустив глаза, она поерзала и призналась: «Есть», — подняв взгляд, попыталась перехватить инициативу. «Но секретов в таких письмах не найдешь, они вот здесь». подняла со стола конверт и показала мне. Знаний немецкого хватило, чтобы увидеть герб Германской империи «Кайзер Вильгельм II» в строке «Отправитель». Наш добрый кузен Вилли решился. Обрадовался я и отобрал у сестры конверт, вскрывая бумагу ножиком, прокомментировал. В силу разницы в ранге, мне невместно писать ему первым. Я знаю, похвасталась Ксюша. Не перебивай, мягко попросил я. Прости, признала она мою правоту. Лиззи подбежала ко мне, понюхала туфли и потеряла интерес, отправившись исследовать основание напольных часов. Они тебя совсем не помнят, расстроенно вздохнула княжна и оживилась. Нужно показать это письмо папа. Я была у него 2,5 часа назад, но он еще спал, на лице мелькнуло старательно отогнанное беспокойство, и она тихо спросила. Братец, папа поправится? Неудобный вопрос, кому будет приятно говорить девочке-подростку, что ее отец неизбежно умрет, а остаток жизни будет прикован к постели. У папы очень плохой перелом, вздохнул я, отложив момент извлечения письма из конверта. Человеку для здоровья жизненно необходимо ходить или двигаться иначе. Будь мы с тобою крестьянами, можно было бы готовиться к похоронам. Ксюша задрожала губами, в глазах появились слезы, и она набрала в грудь воздуха, чтобы изречь что-то вроде «не смей говорить таких страшных вещей». Но нам повезло, не дал я ей этого сделать. За папой будут ухаживать лучшие доктора, у нас есть Сибири, он поможет при осложнениях, а скоро появятся новые лекарства. Врать не буду, ходить папа никогда не сможет, но со временем окрепнет. Слава Богу, облегченно вздохнула сестренка, крепко сжав одну ладонь другой. Верит мне Ксюша, это очень и очень хорошо, потому что так мне гораздо легче превратить ее из маминой любимицы в моего агента влияния. А почему он не сможет ходить? Потому что бедренная кость крепится к тазовой такой круглой косточкой, я показал на пальцах. Семен, найди анатомический атлас с костями, вспомнил, что такие штуки уже есть. Слушаюсь, ваше императорское высочество, поклонился запасной камердинер и ушел искать атлас. Подождем, улыбнулся я и вынул письмо, протянув его сестренке. Прочитаешь, оно же секретное, загорелись ее глаза. Для меня наши с Марго тайны гораздо ценнее, чем письмо от кузена, с лицом безнадежно влюбленного кретина заявил я. Ах, братец, это так романтично, восхитилась маленькая принцесса и сцапала письмо, короткое, оценила объем. Здравствуй, мой милый кузен, прежде всего позволь мне выразить надежду в скорейшем выздоровлении его императорского величества. Он и телеграмму папа присылал, мне матушка показывала, похвасталась Ксюша и продолжила. Ваши дипломатические успехи, дорогой кузен Жоржи, вызывают у меня неподдельное восхищение, и я жалею, что в короткие мгновения пребывания в России упустил возможность лучше узнать вас. При первой же возможности я собираюсь вновь посетить величественный Петербург, но, увы, дела имеют свойство наваливаться безо всякого предупреждения, и ныне о такой поездке я могу лишь мечтать. Посему приглашаю вас, дорогой кузен, посетить Берлин с официальным либо частным визитом. Ваше расположение к моей драгоценной сестре стало для нашей семьи совершеннейшей неожиданностью. Не стану скрывать, неожиданностью приятной. Если ваши намерения в ее отношении серьезны, а они без сомнения серьезны, ибо вы, человек слова и не стали бы так жестоко шутить с чувствами юной дамы, прошу вас ответить согласием на мое предложение, дабы мы могли принять вас со всей полнотой германского гостеприимства. С уважением, ваш верный кузен Вилли. Братец, расскажешь, как у тебя получилось завоевать Китай? А я его завоевал, обязательно расскажу, пообещал я, за обедом. А тебе понравилось путешествовать на летательном аппарате? Спросила она и тут же пожаловалась. Матушка запретила мне кататься на воздушном шаре. Не понравилось, признался я. Наверху холодно, сильно качает, а двигатель воняет и брызгает горячим маслом. Фу! Сморщилась княжна и, решив не пытаться через меня пробить себе разрешение на аэронавтику, выкатила идею получше. «Можно мне поехать с тобой в Германию? Мы с Марго стали хорошими подругами, и я очень хочу познакомиться с нею лично. У меня нет ни одной причины не взять тебя с собой», — честно ответил я. «Матушка не захочет меня отпустить», — пригорюнилась Ксюша, увидев главную проблему, понизив голос. Она открыла мне страшный секрет. Она очень расстроилась, узнав, что ты любишь Марго. Матушка и папа считают, что тебе лучше жениться на этой клуше Елене Орлеанской. Какое милое признание, брат, я на твоей стороне. Очень надеюсь, что у меня получится их убедить, признался я. «Ты мне поможешь?» «Помогу», — с улыбкой кивнула Ксюша. «А ты тогда поможешь мне?» «С чем?» — притворился я дурачком. Приняв гордую позу, княжна изобразила светскую даму. «Ах, братец, ты так хорошо понимаешь в дипломатии, но женское сердце для тебя — темный лес. Ты совсем не понял моих намеков. Было бы что понимать. Мне рассказали, что вчера ты был очень холоден с Сандро», — подсказала она. «Я не был», — улыбался, как и всем, но, видимо, нужно было выдать ему чуть больше внимания. «Что я могу сказать по уши влюбленной девушке-подростку? Что в приданное ей мне придется давать Сандро большую должность, на которой он скорее всего начнет воровать, забивать на обязанности и тащить наверх лично преданных дуболомов. Впрочем, здесь я вполне допускаю собственную ошибку. Я его жизнь не изучал, знаю пару фактов и все. Сейчас у него очень хорошая репутация, он красив и богат, и, пусть и является родственником, в эти времена такой брак допускается. Что ж, попробую уделить Сандро больше внимания, введу его в собственный ближний круг и за годик-другой станет ясно, можно ли на него положиться. А вот Алексей Александрович, брат царя и чуть ли не полновластный хозяин русского флота, меня несколько напряг. О том, как нещадно он ворует, в мои времена знали чуть ли не все, а натянутая на холеную рожу улыбка в мой адрес имела хорошо различимые снисходительные оттенки. Как и все остальные, он вроде бы хвалил меня за присоединение Манчжурии, но фраза без единого выстрела была смазана сарказмом и вызвала на рожах его свиты тщетно скрываемые ухмылочки. «Не уважает талантливого племянника, вот если бы я положил за новую губернию половину флота да пару сотен тысяч человек, вот тогда да, был бы молодец. Сандро, молотый в небольших чинах», — ответил я княжне, — «если я начну слишком сильно выделять его, те, кто старше, могут затаить зло и начать портить ему жизнь. Мы же этого не хотим, ах, эти придворные интриги!» Горько вздохнула Ксюша. «Никуда от них не скрыться. Вздыхает не с полной самоотдачей, явно копируя кого-то, и я, кажется, знаю, кого именно. Открою тебе секрет», — понизив голос, я немного наклонился над столом. Сестренка скопировала позу. «Я совсем не готов к ноше наследника. Меня этому не учили, у меня нет в полном смысле своих людей. Мое положение, пусть и кажется непоколебимым, очень шатко. Я слишком давно не был в столице и даже не подозревал, что возвращаться сюда мне придется без нашего любимого Никки». «Никки», — мелькнула на лице Ксюши тень былого, уже пережитого и потерявшего силу, но все еще царапающего душу горя. «Поэтому мне нужно укреплять свое положение. Матушка и папа вчера со мною согласились, и я знаю, они помогут. Но сила сторонников союза с Францией очень велика, и даже воли папа не хватит, чтобы их обуздать. Именно поэтому они против брака с моей любимой Марго. Они переживают, что со мной может случиться что-нибудь очень плохое. Я признаю их мудрость, опереться на уже существующую, сильную группу сторонников союза Франции в моей ситуации безопаснее и надежнее всего. Но я не боюсь, и во имя моей большой и светлой любви применю свои дипломатические умения, дабы очистить двор от тех, кто рискнет пойти против меня. Ты мне поможешь?» Ксюша не подвела, без тени улыбки, всем видом демонстрируя, насколько она за меня, она ответила: «Помогу». Глава 5. Отправленная Дагмарой служанка застала нас с Ксюшей за рассматриванием анатомического атласа. Я как раз успел рассказать ей о том, как ноги крепятся к телу, и почему на данном уровне развития медицины поставить Александра на ноги невозможно, нет ни школы потребной хирургии, ни титана, из которого надлежит изготовить протез. Сложными переломами, рентгеном и металлургией я, конечно же, займусь, но пичкать принцессу тщетными надеждами не стал. Даже если бы появилась возможность прооперировать царя в моем времени, не факт, что больной и усталый организм выдержал бы операцию. Вытерев Ксюше слезы своим платком, я взял с нее слово ничего не говорить младшим и, повязав таким образом новую союзницу общей тайной, повел ее в столовую, сам бы не нашел. Хорошо, что мамина слуга шла впереди. Помещение оказалось столовой для семейной трапезы, всего-то с полсотни квадратных метров позолота и мрамора, и стол на 10 персон выглядел непропорционально маленьким. Помимо стульев, компанию столу составляли диванчики у стен. Пустое пространство последних заполняли электрические светильники и картины со вкусными натюрмортами. В столовой мы встретили Мишу, улыбается, мы с ним хорошо по переписке сошлись. Как и я, одет в милитари кижуал, что явно доставляет ему удовольствие. Дагмара, не сам же он додумался, таким образом демонстрирует преемственность и как бы указывает Мише, на кого в этом доме нужно быть похожим. Встретили и одетую в бело-синее платьице Олю. Она смотрит на меня с вежливой, но ничего с родственными и личными чувствами не имеющей улыбкой. Это логично, прежний Георгий ушел на флот, когда она была еще совсем маленькой, потом было путешествие, и теперь я в ее глазах почти чужой, взрослый дяденька. Это мы исправим. За стол пока нельзя, ждем Дагмару, но конфигурация стульев за столом заставила призадуматься. 5 стульев, 2, во главе стола, 3, по бокам. Коротая время, мы уселись на диванчик, и я расстроил великокняжескую родню. Я приготовил для вас подарки, но они еще в пути. Это в дополнение к тем, что приезжали в Петербург после каждого посещенного города, а до этого – страны. Матушка говорила, что папа поправится. Решил Миша сосредоточиться на более важном вопросе. Конечно, поправится, заметила ему Оля. Мама – императрица, она все знает. Папа поправится, но не сможет ходить, поделилась почерпнутой инфой Ксюша. И все трое посмотрели на меня. Папа поправится, но не сможет ходить, подтвердил я, всем видом выражая сожаление. Только бы живой был, выразил общее мнение Миша. ТЦ, не сглазь, шикнула на него Ксюша. Младший брат скуксился, поджал губы. Обидно, сестринская моральная оплюха, а в этом времени и его возрасте может реально поверить в сглаз и получить травму, которая мне, как будущему императору, не нужна совсем. Миша мне помогать должен, и делать это с полной самоотдачей, не отвлекаясь на комплексы и сожаления. Сглазов не существует, укоризненно посмотрел я на великую княжну. Любая форма мракобесия, ведовство, колдовство, спиритизм, не имеет силы, и является всего лишь скверным, отравляющим душу способом убить время для скучающих бездельников. Помните об этом. Миша посмотрел на сестру с видом победителя, Ксюша пожевала губами и наябедничала. Матушка покровительствует известному медиуму Марко Шкадре. По ее приглашению этот джентльмен приехал в Петербург. Меня не пускают на его сеансы, грустно вздохнула. Шарлатан, поморщился я. Такая вот в эти времена мода, Европа и США буквально утопают во всяческих спиритах, медиумах, пророках, целителях и прочих мошенниках. Я полагал, что в свете экзорцизма, опиумных бунтов и моих многочисленных высказываний о вреде оккультизмов, сатанизмов, как минимум с императорского двора всю эту шелупонь погонит поганой метлой. Нет, Дагмаре пофигу. Придется этим заняться. Доброе утро, появилась в столовой императрица. Цветовая гамма и покрой платья вновь соответствуют Ксюшиному. Младшие тут же бросились к ней с очевидным вопросом, и Дагмара ответила. Саша проснулся около часа назад, к нему вернулся аппетит, это очень хороший знак. Пообедав и приняв лекарство, он уснул вновь. Доктора полагают, что завтра ваш отец будет чувствовать себя лучше, и мы вместе сможем его навестить. Надорвался царь, слишком долгим и нервным был вчерашний разговор. В следующий раз нужно полегче, иначе оставит меня наедине с полнотой самодержавной власти. Утолив наше любопытство, Дагмара принялась защищать своего протеже. Уверяю тебя, Георгий, Марко вовсе не шарлатан. Он честный, набожный православный человек. Господь ему благоволит. Как только ты посетишь его сеанс, у тебя пропадут всякие сомнения. А я и не против. Сеансы проводятся по определенной методике, которую я знаю, потому что делал блок о медиумах. Одно-два демонстративных разоблачения, и больше таких умельцев при дворе не заведется. Буду ждать приглашения, улыбнулся я. Матушку это устроило, она села во главу стола, младшие расселись по бокам, а я показал слуге на стул и на свободное пространство рядом с Мишей. Дагмара отвесила микроскопический одобрительный кивок. Я прошел простенькую, но важную проверку. Александр жив, а значит, на его месте я сидеть не должен. Пока накрывали на стол, императрица поделилась семейно-исторической легендой. Саша рассказывал, что, когда ваш дедушка унаследовал трон, он прибегал к услугам медиумов, дабы вызвать дух вашего прадеда и посоветоваться с ним в государственных вопросах. Волосы на моей голове словно зашевелились, офигенные у русских императоров советники. И это только единичный пример, а других остается только догадываться. Впрочем, успехом сие мероприятие не увенчалось, немного успокоила меня Дагмара. Тогда провели 3 сеанса, вызванный дух щипал присутствующих, барабанил «Боже, царя храни», и даже снял обручальное кольцо с Марии Александровны, но никаких советов дать вашему дедушке не смог. Хватило медиуму мозгов ограничиться яркими и бессмысленными спецэффектами, за обернувшийся проблемами дельный совет мог бы и на виселицу угодить. Ваш дедушка тогда разуверился в спиритизме, продолжила императрица, и погнал медиумов со двора, заодно отправив в отставку попавшегося под руку министра. Бедняга увлекался спиритизмом. Жаль, вздохнула. Нужно было продолжать поиски, может, при помощи талантливого медиума духи смогли бы отговорить вашего дедушку от этого ужасного марганатического брака. Андреич мне эту историю рассказывал. Александр II после смерти нормальной жены женился вторым браком на фаворитке, княгине Долгоруковой. Ныне она и ее дети живы и здоровы, живут под фамилией светлейших князей Юрьевских. С ними мне Андреич рекомендовал взаимодействовать как можно меньше, в идеале, не взаимодействовать совсем. Императрица прервала рассказ, чтобы мы смогли отдать должное щам, дань уважения пристрастию Александра к народным блюдам, находящемуся вне времени и пространства салату из огурцов с помидорами на оливковом масле, запеченному целиком гусю и пирожным. Я до сих пор помню, как ваш дедушка впервые вывел Юрьевскую в свет, продолжила Дагмара. Даже старый церемониймейстер был смущен, представляя Александра и его новую жену, что уж говорить о нас. Особенно тяжело появление Юрьевской воспринял ваш отец, тогда еще цесаревич. О, как сильно было его возмущение. Особенно его ранила любовь вашего дедушки к бастардам. Ваш отец никогда не позволял себе испортить репутацию императорской фамилии. О более верном и любящем муже я не могла и мечтать. С улыбкой посмотрев на меня, вывела урок. Я очень надеюсь, Георгий, что ты будешь столь же предан семье, как и мой милый Саша. Мама расслабилась и сама не поняла, что подставилась. Аккуратно вбрасываем. Поэтому вы настаиваете на том, чтобы я женился марганатическим браком. Мама, Дагмара успешно прогнала мелькнувшую на ее лице досаду и с теплой улыбкой парировала. Мой милый, влюбленный мальчик, французы могут сколько угодно играть в свою ужасную республику, но Елена Орлеанская, как и ее уважаемый отец, пользуются расположением всех правящих домов Европы. Ксюша затаила дыхание в предвкушении обсуждения второго по важности после здоровья отца вопроса. Миша сделал вид, что ему на любовь морковь в силу возраста не плевать. Оля самозабвенно поедала пирожные, отделяя крохотные кусочки крема серебряной ложечкой и отправляя их в рот. «Это очень хорошо», – кивнул я. «Но как быть со статьей 188 основных законов Российской империи? Позволю себе его процитировать. Лицо императорской фамилии, вступившее в брачный союз с лицом, не имеющим соответствующего достоинства, то есть не принадлежащим ни к какому царствующему или владетельному дому, не может сообщить оному прав, принадлежащих членам императорской фамилии. Чем владеет или над чем царствует герцог Парижский, Георгий, только в России так трепетно относится к требованию равнородности, улыбка императрицы стала только шире. Например, мать Леопольда и великого герцога Бадена, была простой баронессой, и это не мешало ему править Баденом до самой смерти. Уверяю тебя, свадьба с Еленой Орлеанской будет признана всеми великими державами, и нисколько не умолит твоих несомненных прав на наследование престола. Она же даже не притворяется, реально считает, что признание сотни другой важных иностранцев решит проблему. Да они же первые, если будет нужно, а им нужно в какой-то момент станет очень. Начнут меня мочить через СМИ, агентуру и распуск слухов. Царь-то нелегитимный, на обычной француженке женился. А ну-ка все на штурм Зимнего. Ты влюблен, мой мальчик, и любовь заставляет тебя цепляться за древний закон, заявила Дагмара. Я понимаю, что цесаревич, как и царь, не принадлежит сам себе, отзеркалил я мамину улыбку. И понимаю, что брак с Еленой продиктован политическими соображениями. Однако эти соображения – иллюзия. Бурбоны, Бонапарты и прочие могут сколько угодно заявлять свои претензии на престол, но, кроме шума в газетах, это ни к чему не приводит и не приведет. Сейчас французам выгоден союз с Россией, но там ведь правят торгаши, банкиры, заводчики и прочая шушера. Пока им это выгодно, они будут носить Елену на руках и расписываться в верноподданических чувствах. Как только выгода исчезнет, исчезнет и хорошие отношения. Кроме того, отец Елены – ревностный католик. Если он расстроил ее помолвку с английским принцем из-за нежелания видеть дочь англиканкой, почему вы уверены, что он позволит ей принять православие? Не сравнивай это ужасное англиканство с нашей верой, Поморщилась императрица. Англия и Франция опутаны коконом многовековых противоречий и обид. Граф всего лишь нашел возможность щелкнуть по носу англичан. После чего англичане спокойно продолжили вести дела с Францией, откинулся я на стуле. Потому что щелчок от гражданского лица Луи Филиппа Альбера Орлеанского ничем, кроме пустого шума, не отличается от щелчка от условного крестьянина Жака. Поскушнев, Дагмар расстроенным тоном заметила: «Георгий, приравнивать славного потомка рода Бурбонов к простолюдину совершенно неприлично. Любовь к Маргарите ослепила тебя, и, покуда ты не зашел еще дальше, преподав своим младшим сестрам и брату урок плохих манер, я прошу тебя оставить эту тему. Манипуляторша хренова, мне-то нормально, но реакцию настоящего Георгия можно отследить по поведению младших Романовых, все трое, включая Олю, которая просто радовалась пироженке и никого не трогала, неуютно поежились и сделали виноватые мордашки. Воспитанный ребенок, да почти любой ребенок, очень не любит расстраивать маму. Подыгрывать нельзя, будет так делать и дальше, убегая от нормальных, конструктивных разговоров, большим поклонником которых я являюсь. Вы правы, мама, эта тема слишком сложна, чтобы портить ею обед, улыбнулся я. Я бы хотел произвести Андрея Андреевича в обергофмейстеры. Ксюша, Миша и даже Оля почему-то удивленно уставились на меня. Очень хорошо, что ты сам заговорил об этом, Георгий, сменив гнев на милость, одобрила Дагмара. Андрей Андреевич – образец преданности, усердия и благонравия. С тех пор, как я поручила ему заботу о тебе 16 лет назад, у меня не было ни малейшего повода об этом пожалеть. Однако я просто обязана напомнить тебе, что каким бы замечательным во всех отношениях человеком не был твой камердинер, службы в министерстве двора он не нес, и не обладает необходимым для чина обергофмейстера опытом. Мы могли бы поговорить с Илларионом Ивановичем, нашим министром двора, о синекуре для обергофмейстера Андреича, усмехнулась, радуясь возможности поучить меня уму-разуму и перешла на шутливый тон. Но, будучи разумной и, смею надеяться, исправной супругой русского императора, я не стану так поступать. Занимаемые обергофмейстерами должности крайне важны для империи. С твоего позволения, я подумаю о том, как нам наградить Андрея наилучшим образом. Табель о рангах слишком сложный. Я учил только гражданские и военные чины, а придворный окинул взглядом и решил, что мне хватит. Краснеющее лицо в этой ситуации, стыдно, что так нелепо подставился, в принципе идет на пользу, потому что императрица выглядит очень довольной. Спасибо за урок и помощь, мама, вполне честно поблагодарил я. Миша, поможешь мне повторить придворные чины и стабили о рангах? Помогу, тут же согласился младший брат. Я тоже помогу, влезла Ксюша. Я тоже помогу. Я знаю табель о рангах и выучила всех наших фрейлин по именам. Не выдержала Оля. Какая блестящая память. Похвалил ее я. Боюсь, мне их не запомнить никогда. Я не закончила, одернула нас Дагмара. Дисциплина восстановилась. Георгий, ты платишь слугам слишком большое жалование, выкатила мама претензию. Уже нет, улыбнулся я. Вчера перед сном я поговорил с Андреичем и велел ему снизить жалование до общепринятого для слуг цесаревича уровня. Будем считать, что это было надбавкой за долгую разлуку с родными и друзьями. Ну, погорячился с окладом, а сразу же пересматривать, это потеря лица. Пусть будет типа командировочные, мужики неплохие кубышки накопить успели. Не рады, конечно, но понимают, что разница в жаловании моих и остальных слуг вызовет недовольство и зависть. Правильно, благожелательно кивнула императрица. Я понимаю, что ты хочешь показать этим людям свое расположение, но, если бы слухи об их жалованиях разошлись, многие заслуженные, не один десяток лет доказывавшие свою преданность империи и вверенному их рукам делу люди попросту подали бы в отставку. Петя, считаешь ли ты справедливым свое нынешнее жалование? Обратилась она к стоящему у стены с салфеткой на руке лакею. Каждый день Бога за долю мне уготованную благодарю, Ваше императорское величество, поклонился он, а ежели бы тебе в месяц 2500 жалований положили, вызвав у меня подозрение в оговоренности такой реакции, Петя упал на колени, протянув руки к императрице. Матушка-государыня, не губите, да меня господа их высокопревосходительство за такие деньжищи не простят. Встань, Петя, велела ему Дагмара, это был всего лишь вопрос, виноват, подскочив, поклонился Петр и снова слился со стеной. Время идет, психика адаптируется, вокруг меня все время столько народу, что не только вышколенные быть незаметными слуги, но и люди с вот такенными бакенбардами да погонами воспринимаются как элемент декора. Что ж, даже если сценка срежиссирована мамой, суть ясна. Тем более, что уровень зарплат я понял уже давно, и держался только ради гребаного лица. Ну не может правящая или готовящаяся таковой стать персона себе позволить быстро менять решение. Нужно создавать впечатление обдумывающего все на 100 шагов вперед, взвесившего все за и против, крайне продуманного и уверенного в себе человека. Теперь нам нужно обсудить трех других твоих приближенных. Продолжила Дагмара отрабатывать свою мысленную повестку. Остап Пеленога хихикнула, дети рассмеялись. Уверена, мы не раз будем иметь удовольствие наблюдать, как забавно с фамилией твоего секретаря будут пытаться совладать иностранцы. Посмеялся со всеми и я, вправду забавно, Зихаофен, например, не справляется. Императрица с довольной улыбкой продолжила. На прошлой неделе я нанесла визит в Смольный, где имела удовольствие познакомиться с Татьяной Федоровной и Надей, матушкой и сестрой Остапа. Они произвели на меня хорошее впечатление. Оля, как зовут ту простоватую девчушку с веснушками, которая заведует моим набором для вышивки. Проверила знания дочери на прочность. Еленою, мама, отозвалась Оля. Спасибо, наградила ее улыбкой Дагмара и вернулась к делу. Елена в скором времени выйдет замуж и покинет двор. Полагаю, Надя станет достойной заменой. Спасибо, поблагодарил я. Раз, и Остап уже не мой, а общий. Я в дополнение немного попадаю в мамины моральные должники. Невелика милость, конечно, но все равно Дагмаре полезно. Остапа нужно учить, Георгий, продолжила она. Не мытьем, так катаньем кого надо подсунет. Нужно, согласился я. Поможете подобрать ему наставников? Уже, обрадовала она меня. Теперь китаец. Как его зовут? Зихаофен, учитель конфуцианства, китайского языка и копилка непонятных, но солидно звучащих цитат. Это как? Заинтересовался Миша. Я тебе потом расскажу, пообещал я. Этот китаец, шпион, заявила Дагмара. Я знаю, улыбнулся я. Если знаешь, значит все в порядке, неожиданно кивнула императрица. Азиаты, вздохнула. То слона подарит, то шпиона. Посмеялись, и я сработал на опережение. Кирилл мне нужен, чтобы добывать деньги на развитие моих задумок, не трогая государственной казны. Например, прямо сейчас Кирилл тратит 2 миллиона на выкуп подешевевших в среднем больше, чем на треть российских ценных бумаг. Цинично, но хорошо, что Романовы не спешат сообщать народу подробности случившегося с Александром. Тревожные слухи, как оказалось, неплохо так шатают биржу, а значит, после официальных объявлений о том, что царь жив и показа его народу, можно смело ожидать хорошего повышения стоимости портфеля. «Я бы хотела подробнее узнать о твоих задумках», — попросила императрица. «В моих апартаментах несколько больших ящиков с ними», — улыбнулся я. «Но не сегодня», — смолодушничала Дагмара. «Тебе нужно немного отдохнуть, Георгий», — перевела стрелки на меня. «Ты проделал длинный и тяжелый путь. Сегодня можно отдохнуть», — согласился я. «Но в ближайшие дни у меня будет много гостей. Например, поинтересовалась Дагмара, первым прибудет Дмитрий Иванович Менделеев, ограничился я обозначением примерного уровня людей, которым направил приглашение при помощи Ксюши до того, как в недрах дворца смогли отыскать анатомический атлас. Императрица хватила, и, пока она не докопалась еще до чего-нибудь, я предложил Мише, поехали выберем тебе собаку, я же обещал подарить мужскую». Глава 6. Ее императорское величество тут же перехватило инициативу. Нет нужды ехать в Петербург, тамошние дворняги все равно недостойны Миши. Едемте в Егерскую Слободу. Жестом отправив лакея передать приказ готовить выезд, она поднялась из-за стола, попросив маленького князя. Миша, я уверена, что тебе хватит так-то не выбрать белую лайку. Андреич рассказывал и об этом, был у Александра любимец, Камчаткой звали. В том самом крушении поезда он погибл. Камчатка был один, и другого не будет, проявил маленький князь понимание. Я хочу Меделяна. Это еще кто? Борзых, знаю, овчарок да лайк, знаю, Меделяна, не знаю. Ладно, посмотрим. Братец, только у тебя не будет собаки, заметила Ксюша. Дипломатия. Многозначительно надул я щеки. Если я заведу собаку, у кайзера Вилли не останется возможности подарить мне немецкую овчарку. Вдруг от отчаяния он подарит мне какую-нибудь ненужную чушь вроде слона или шпиона. Младшие рассмеялись, императрица поморщилась и выразила высочайшую волю. Выезд через полтора часа. Мы разошлись по покоям, Я отказался от предложенного гардеробщиком охотничьего наряда, выбрав совершенно штатский костюм. Переодевшись, занялся неразобранным кусочком почты, письма от Кайзера и Марго с переходом к занятию анатомией помешали это сделать до обеда. Так ерунда бесполезная, это прочитаю перед сном, это даже открывать не буду, отдам секретарям для составления отписок. А это, зажмурившись, я потряс головой и снова посмотрел на имя отправителя. Не изменилось. Граф Лев Николаевич Толстый. Открываем, быстро, решительно. Какой невероятный, достойный самого опытного в мире врача, изумительно неразборчивый почерк. Я эту клинопись, при всем уважении к живому и от чистого сердца любимого мною в литературном смысле классику, ни в жизнь не разберу. Семен, прочитай искаженные литературной гениальностью строки. С внутренним трепетом попросил я камердинера. Камердинер с уважительным поклоном принял письмо, посмотрел в него, покраснел, обильно пропотел и смущенно признался. Виноват, Георгий Александрович. Не могу разобрать. Хохотнув, я велел ему найти того, кто сможет разобрать бесценные строки. Письмо же непременно будет отдано биографам великого классика, как только таковые в нашем государстве заведутся. А чтобы что-то завелось, у этого чего-то должна быть кормовая база. Вооружившись пером и листом гербовой бумаги, я набросал заказ на биографические книги типа серии «Жизнь замечательных людей». Набросанного на скорую руку списка имен на первое время хватит. Романовых упоминать не стал специально, про нас уж как-нибудь сами напишут, за такое ведь можно и чин отхватить, но я гонорары и тиражи оплачивать не стану. Почесав в затылке, ухмыльнулся и добавил бомбу. Издадим в серии «Житие протопопа Аввакума», добавив комментарии, чисто исторические, без ухода в богословие, и биографию легендарного попа. Ермак, Дежнев, Дубинский, покорителей Сибири в свете моей поездки по ней обделять нельзя, получит по книжке. Емелька Пугачев, даром что враг государства российского, тоже удостоится звания замечательного человека. В книге о нем следует напирать на последствия пугачевщины для простых людей. Пришла Шобла, отобрала еду, убила да изнасиловала кого захотела и пошла дальше. Оно вам надо, мужики? Социалисты именно такого будущего нашей стране и хотят. Жуковский, Пушкин, Лермонтов, Лесков, Салтыков, Щедрин, Достоевский, Мусоргский, Гоголь, Карамзин, последние своей историей место заслужил в полной мере. В отдельный том сложим авторов одного, зато сразу же ставшего культовым, произведения. Грибоедов, Фанвизин, Ершов и его конек-горбунок. За науку будут отдуваться, конечно же, Ломоносов с Менделеевым. Кулибина я бы добавил, но очень много там будет гениальных изобретений и находок, которые не были претворены в жизнь, частично, по совершенно объективным причинам, частично, из самодурства высоких покровителей, которые хотели от Кулибина фейерверк, а не протезы ноги. В общем, пока не стоит, потому что у читателя сложится впечатление, будто царская власть гнобит науку. И вообще книга о нем уже есть, у какого-то из губернаторов видел, «Жизнь русского механика Кулибина и его изобретения». Менделеев заодно выступит бомбой, удостоившись книги при жизни, он подаст пример другим живым в эти и будущие времена ученым. Старайтесь, господа, и попадете в ЖЗЛ на радость благодарным потомкам. Ну и конечно же нельзя в пронизанной снизу доверху военным духом стране обойтись без книжек про армию и флот. Александр Невский, Дмитрий Донской, Суворов, Ушаков, Багратион, отдельная книжка про Минина, Пожарского и Смуту, и восстанавливающая историческую справедливость двуединый том с названием «Как Барклай де Толли и Кутузов французы били». Забыли благодарные потомки Барклая, он же автор той самой стратегии, которую реализовал Кутузов, по итогу слупив всю историческую славу. Так, нужен кто-то по менее заметному, но крайне важному, кавказскому направлению. Ну конечно же Ермолов, велика и необъятно родная история, замечательным ее актором несть числа. В кабинете что-то грохнуло, лакей Ваня побежал посмотреть и быстро вернулся. Книга плохо стояла, ваше высочество, сквозняком с полки сдуло. Хе, а не знак ли это? Какая? Виноват, не помню имени. Паевская, Н. Виктор Гюго. Его жизнь и литературная деятельность. Так, неси. Глянув на книжку, я мысленно перекрестился, ибо она была как раз из серии «Жизнь замечательных людей», датирована прошлым годом. Тираж, 8100 экземпляров. Почти подставился. Спасибо, Господи, за знаки такие, что даже такой темный и духовно слепой человек, как я, их без труда разглядит. Полистав, нашел куратора серии, Флорентия Федоровича Павленкова и тут же написал ему приглашение на ужин в следующий понедельник, быстрее не получится, все занято. Внесем коррективы в дальнейшие планы, отодвинув иностранцев в угоду соотечественникам. Тиражи меня тоже не устраивают, подниму 1000 до 20 хотя бы, чтобы в каждой библиотеке по экземпляру было, да еще и охочим людям на продажу останется. А я-то думал, ЖЗЛ уже советское детище. На ходу хитрые хроноаборигены подметки режут. Камердинер Семен совсем не удивил, притащив для чтения письма не Абыкова, а пожилую статсдаму Анну Дмитриевну Строганову. Если бы он ее не представил, я бы, понятное дело, ее имени бы и не узнал. Высочайшая матушка снова демонстрирует свою всеобъемлющую придворную мощь. Анна Дмитриевна сразу после чтения письма, конечно же, побежит к ней с докладом. Лишенные иголок, основанные исключительно на желании помочь, мягкие и добрые ежовые рукавицы гораздо эффективнее каноничных, основанных на самодурстве и биении непослушных палкою. Императрица просто хочет помочь сыночку унаследовать престол и распорядиться им как должно, а должно так, как считает Мария Федоровна Строганов. Фамилия знакомая, но фамилии князей да видных дворян в памяти вообще хорошо откладываются, даже мое поколение от истории сбежать не может, а все эти люди в ней есть. Не факт, что прямо эти, возможно и однофамильцы. Потом у матушки узнаю, чем Анна Дмитриевна заслужила честь числиться статсдамой, а пока отвешиваем пару обязательных дежурных комплиментов и сажаем рядом с собою на диван, демонстрируя расположение, с меня не убудет, но мне зачтется. Много про Льва Николаевича анекдотов есть, и немалая их часть обыгрывает объем «Войны и мира». Я с легкостью вспомню книги объемом побольше, порою в десятки раз больше, но их в школах десятилетиями не проходили, а потому огребать за экстремально крупную жанровую форму за всех пришлось толстому. Я на осиливших только краткое содержание, а порою и до него не добравшихся, одноклассников и одноклассниц смотрел с удивлением, а учительница литературы не менее удивленно смотрела на меня. Я единственный в классе не только прочитал Вим целиком, но еще и получил от процесса огромное удовольствие. Словом, письмо от Льва Николаевича было очень длинным. Не умеют люди в этом времени низводить письма до утилитарного назначения. И о погоде классик рассказал, и о положении дел в своем имении. Посевная закончилась совсем недавно, а значит, сам Бог велел ее обсудить. И о своем отношении к паевым аграрным обществам. Я о них много в интервью говорил, и это дало графу повод обвинить меня в желании торговать землицею, она же непосредственно Господу принадлежит. Но этим его претензии ко мне ограничились. Сменившись осторожной надеждою, толстой прибавки в виде новой губернии радовался, но еще сильнее его порадовала бескровность приобретений. Понравился и Сибири, в простоте его получения толстой, будучи бывалым адептом той самой простоты, видел Божий промысел. Ну а моя разборка с Лениным вселила в Льва Николаевича надежду, что я, в отличие от Александра III, знаю толк в непротивлении злу. Жаль расстраивать классика, но он видит то, что хочет увидеть. Не став утруждать себя ответом, я поблагодарил Анну Дмитриевну за помощь и велел Семену отправить толстому приглашение на совместный воскресный молебен в местном храме с последующим чаепитием тет-а-тет. Даже если Лев Николаевич по итогам чаепития поймет, какая я циничная тварь и отходит меня тростью, я все равно буду очень доволен. Это же, блин, толстый. Какой смысл попадать в 19 век, если не пользоваться возможностью хотя бы немного посмотреть на людей, годами на меня взиравших со стен школьных и университетских кабинетов. А ну как откроется мне что-нибудь эдакое? Выезд монаршей персоны, штука строго регламентированная, и наша маленькая прогулка до егерской слободы превратилась почти в парад из кареты едущих верхом конвойных и лейб-гвардейцев. Улочки Гатчины нас вмещали отлично, не первый день здесь августейшая семья ездить изволит. Несмотря на близость довольно значимой резиденции с образуемыми ею рабочими местами, работающими на нужды дворца мастерскими, сопутствующими учреждениями и прочим, Гатчина на меня никакого впечатления не произвела, напомнив славный сибирский город Канск. Улицы широкие, но не мощеные. Вывесок на зданиях много, но все какие-то потрепанные. Убери отсюда резиденцию, и Гатчина превратится в самый обычный русский город, коих на карте что звезд на небе. Народ на нас, конечно, глазел да кланялся, но без малейшего энтузиазма. Привыкли, частенько императорский кортеж видит. По пути семья помогала мне разобраться в придворных чинах табели о рангах, и я отыскал странность. Почему так много чинов высших классов и так мало чинов нижнего и среднего класса? Потому что табель о рангах был введен почти 200 лет назад, ответила мама. С тех пор империя и мир изменились, пришлось менять и табель. С тех пор отгремела эпоха дворцовых переворотов, череда реформ и контрреформ, из-за которых при дворе образовалось изрядно высокопоставленных бездельников. Не далее как за обедом я сам чуть не сделал так же, но я-то от незнания, а предыдущие Романовы, укрепляя положение и отодвигая подальше табакерку. Еще неизвестно, что хуже, на самом деле. Хорошо, сделаю зарубку в памяти разобраться и по возможности навести порядок, мне табакерки тоже не надо, но тащить в 20 век всю эту прожирающую казну шоблу мне не с руки, народ-то просыпается, крутит головой по сторонам и начинает спрашивать, почему с него 3 шкуры дерут, а придворное бесполезное чмо себе 3-й дворец на казенные деньги строит. Анна Дмитриевна помогла тебе, как только табель был отработан, спросила императрица. Помогла, кивнул я. Прекрасная семья, отрекомендовала Строгановых мама. Павел Сергеевич, супруг Анны Дмитриевны, состоит при дворе обершинком. Это еще что за зверь, звучит зловеще. Считав пробел в моей памяти, Мария Федоровна подсказала. Я уже отдала ему распоряжение касательно напитков для тебя, Георгий, вздохнув, поделилась инфой. Саша при всех своих неоспоримых достоинствах редко отказывал себе в рюмке другой, и я очень рада, что ты избавлен от этой дурной привычки. Ясно, обершинок у нас заведует вливаемыми в высочайшие рты напитками. Кажется, раньше такое называлось виночерпий. Человек очень высокого положения, и оптимизировать его должность чревато. А ну как подольет чего от обиды? Потом, конечно, на виселице свои дни закончит, но отравленному Романову от этого будет не легче. Кажется, начинаю понимать, почему придворная часть табели так сильно перекошена в сторону высших чинов. Может надеть уже френч, завести трубку да воззвать с броневичка к народу, душат, мол, бояре клятые, давайте их всех снесем. Эх, мечты. Егерская слобода вогнала меня в легкую грусть. Это же в полном смысле слова слобода, сиречь, поселение. Живет здесь несколько сотен людей. Живут в аккуратных, построенных по генеральному плану, деревянных домиках на 2 семьи. В слободе имеются свои школы, свой храм, красивый, своя лечебница и прочее. Местные хлеба почти не сеют, для души разве что, малым объемом, и большую часть свободного времени проводит в заботе о собаках. Пресловутая фраза о том, что собаки барские да царские лучше людей живут, полностью подтвердилась. Собачки очень породистые, лоснящиеся шерстью и здоровьем, обитают в просторных, отапливаемых, чистеньких загонах. Корм для них готовят здесь же, централизованно. Если дворняга может питаться чем Бог послал и неплохо себя чувствовать, породистая борзая от такой диеты быстро загнется. Верно это для всего на нашей планете, чистая порода, будь ее носитель хоть животным, хоть растением, хоть человеком, требует особенного отношения. Природа требует скрещиваний, мутаций и эволюции. Посмотрим, к примеру, на европейских монархов. Они доигрались в голубую кровь, и от этого имеют кучу генетических болячек. Слободу оптимизировать не хочется хотя бы потому, что люди здесь живут сытно, комфортно, при инфраструктуре, а главное, совершенно стабильно, не переживая о завтрашнем дне. Ну как не переживая, слухи о болезни царя тревожат и местных, но это же, блин, царская охота. Какой царь от нее откажется, даже если сам заядлым охотником не числится? У него есть родственники и высокопоставленные подчиненные, которым местные собачки очень даже пригодятся. У меня, к сожалению, как для местных, так и для высокородных охотников, новости заготовлены печальные. Закрывать слободу и другие подведомственные егермейстерской конторе места я, конечно, не стану, но конкретно собак и их дрессировщиков можно очень качественно перенаправить на дичь поопаснее, на людей. Собака может искать взрывчатку, наркотики, помогать искать беглых и тех, кто пытается скрыться по горячим следам. Короче, местные в массе своей не пропадут, став полезной частью силового аппарата империи. Медиляны оказались собаками огромными, напоминающими догов, с большими головами и мощным сложением. По словам сопровождавшего нас егермейстера, используются в охоте на медведей, и я согласен с тем, что лучшего назначения такому здоровенному псу не найти. Нрав, по словам того же егермейстера, у них при должной дрессировке для хозяев и других людей покладистый, добродушный, а посему завести такого питомца Мише можно смело. А еще егермейстер с гордостью заметил, что меделян считается русской породою, первые упоминания о которой относятся к 15 веку. Надо брать, грядет эпоха небывалых в истории человечества войн, и она моим подданным не понравится. Тяжело будет, а когда тяжело, хороши все средства, в том числе подчеркнутая русскость правящей персоны. Меделян здесь подходит гораздо лучше потенциальной подарочной немецкой овчарки. Нас подвели к загону со щенками, и я неожиданно для окружающих рявкнул, захлопав на щенков ладошками. Основная масса собачек благоразумно сбежала, а двое самых лобастых, один золотистый, другой бело-золотистый и полосатый, с бодрым лаем кинулись на источник агрессии, меня. Егермейстер и присутствующие псари посмотрели на меня с уважением, именно так лучших щенков в помете и определяют. Полоски или золото? Предоставил я Мише выбор. Полоски, решил он, тогда я возьму себе второго, улыбнулся я ему. Многовато сегодня решений менять приходится, но оно и к лучшему, там, где твердое ломается, гибкое гнется, да выдерживает. Глава 7. К собакам как-то сами собой приложились двое вихрастых подростков в костюмах мануфактурного пошива и кепках, Степка и Антошка. Оба грамотные, оба из семей дрессировщиков в пятом поколении, оба шибко довольные тем, что будут жить во дворце и регулярно лицезреть меня и Мишу. Еще больше довольны родители, везение исчезающе редкое. Никакой драмы, тут на лошадках меньше получаса езды, и никто кровиночек насовсем не забирает. Поручив мальчишек заботам взятой в поездку фрейлине, одной из двух десятков, Мария Федоровна решила усилить впечатление от прогулки, и мы прогулялись по всей собачьей части Слободы. Борзые удостоились угощения бисквитами, разработанными самим Александром. Домой вернулись уже в сумерках. Переодевшись, отправились ужинать. Мой гражданский стиль во время прогулки Мишей не остался незамеченным, и он выбрал такой же, что дало мне ощутить легкий вкус мелкой и ни на что не влияющей победы над маменькой. Под обмен впечатлениями от визита в Слободу ужин показался еще вкуснее, и после него, пожелав младшим спокойной ночи, императрица решила, что под конец дня можно и немного поработать. «Идем, я помогу тебе написать ответ Вильгельму». Мы с нею двинулись по коридорам к моим апартаментам, и мама заметила. «Если бы я не знала о том, что ты забыл сестер и брата, я бы решила, что ты просто втянула их в веселую игру, притворившись, что забыл табель о рангах. То, как ты держишься, как говоришь, как ведешь себя даже в ближнем кругу. Ты, тот же Георгий, каким я тебя воспитывала. Ты ведешь себя именно так, как пристало наследнику. Кровь не водится», пожал я плечами. «Спасибо, мама, эти слова для меня очень важны». Вздохнув, ее величество укоризненно покачало головой. «Не слишком ли много приглашений ты разослал? Уделять каждому гостю не более 20 минут. Разве аудиенции у его величества длятся дольше?» Пожал плечами я. «Нет, дело не в этом», покачала она головой. 22 встречи за один день. Георгий, куда ты так спешишь?» Окинув руками окружающее пространство, я честно ответил. «Наш мир очень медленный, мама. Чтобы начать любое предприятие, нужно потратить недели, а то и месяцы. Каждый шаг следует тщательно обдумать», заметила мама. «Это правда», согласился я. «И поэтому чем быстрее мы начнем, тем быстрее получим результат. Наша империя – непаханное поле. Я ни в коем случае не умаляю заслуг как наших предшественников, так и отца с его государственным аппаратом. Но этого решительно недостаточно». «Недостаточно для чего?» покосилась на меня Мария Федоровна. «Для большой европейской войны», ответил я полуправдой. «Потому что для повышения качества жизни наших подданных за нормальный ответ принято все равно не будет». Слуга открыл перед нами дверь, мы прошествовали в кабинет, и я жестом попросил оставить нас наедине. Сделаю вид, что не заметил брошенный Семеном на императрицу взгляд и ее микроскопический кивок. «Выполняй». Так себе дисциплина. Вернее, дисциплина-то хорошая, но почему на ее верхушке не я, а матушка? Разберемся. Опустившись на диван, ее величество посмотрело на почти освобожденный от корреспонденции стол и заметила. «Никто не хочет большой войны». Усевшись в кресло по другую сторону столика, я улыбнулся. «Три главных пункта. Первый, ты совершенно права в том, что большой войны никто не хочет, но к ней ведь готовится, а когда нежелание накладывается на подготовку, в результате получается чудовищная мясорубка. Второй, Европа уже давненько не воевала на родном театре в полную силу, А чем дольше в Европе держится мир, тем свирепее и больше следующая за ним война. Третий, самый главный. Наш мир в целом поделен на сферы влияния, и такое положение дел нравится не всем. Противоречие между великими державами копится, и конца края этому накоплению не видится. Сейчас, пока все перевооружаются, копят силы, налаживают экономику и развлекаются гонкой вооружений в виде флотов, противоречия получается разрешить дипломатическим путем, либо просто откладывать на будущее, война решит их все и сразу. Вот что мне нравится в современниках, это навык слушать собеседника, не перебивая и не забегая вперед. Я стараюсь отвечать им тем же, и такие разговоры намного конструктивнее громких и хаотичных срачей, ибо последнее ни к чему, кроме траты нервов и воздуха, не приводит. Обдумав мои слова, Мария Федоровна кивнула. Что ж, ты прав, мир никогда надолго не приходил в Европу. Однако, как только начнется большая война, все решится за несколько месяцев, никто не захочет воевать годами, как это было при Наполеоне. Долгие войны ведут к разрухе. Тысячи лет назад на месте Китая было пестрое лоскутное одеяло мелких государств. Они все время воевали между собой, и уже тогда всем было очевидно, что долгая война истощает казну, разлагает моральный дух войска, дает простор для деятельности внутренним врагам законной власти и способна сподвигнуть население на бунты. «Да, мама, я вижу на вашем лице это дивное выражение», с которым представитель так называемой белой расы хочет попросить не сравнивать цивилизованную Европу с косоглазыми варварами, но я хочу тебя заверить, законы, которым подчиняются политико-исторические процессы, сформировались не вчера и не в Европе. Они столь же древни, как само человечество, и им совершенно не важно, в каком месте и времени идет война, они просто работают, вроде как гравитация, для наглядности я смахнул со стола перо. Проследив его падение взглядом, Мария Федоровна попыталась парировать. «Сейчас есть пушки, винтовки и броненосцы, и есть железная дорога», — обрадовался я. «Есть большое население и есть, например, такие люди как господин Крупп, пушечный король. Свои Круппы есть везде, и они очень довольны тем, как много денег в них бросают власти в надежде укрепить армию. Безусловно, в выкладках социалистов, которые обвиняют власти в обслуживании интересов крупных капиталистов, имеется критический изъян, любое крупное предприятие рано или поздно попадает в сферу государственного внимания, банально потому, что на нем трудятся сотни тысяч людей, которые в случае банкротства окажутся на улицах и закономерно превратятся в бунтовщиков, поэтому давать затонуть крупным предприятиям государству нельзя, приходится давать субсидии, выкупать долги и так далее, но верно и обратное. Например, в вашей любимой Франции лоббисты от военно-промышленного комплекса открыто выбивают себе преференции. Так же будет и в других заигравшихся в Конституции парламенты странах. Большая масса интересантов в большой войне неизбежно к этой самой войне приведет. Но они и сами не подозревают, насколько чудовищной будет эта война. А ты, подозреваешь? С почти незаметной усмешкой спросила мама. А я, знаю, не смутился я. Вернемся к железным дорогам. О, это великая для любой страны вещь. Торговля двигала этот мир вперед еще тогда, когда в европейских лесах бегали обмазанные медвежьим дерьмом варвары. Георгий, поморщилась императрица. Так они же мазались, развел я руками. Объективный исторический факт, медвежьи отходы отпугивали хищников, некоторым образом согревали, это шкурка, ее холодный ветер не продувает, и внушали страх другим варварам. Если воняет медведем, значит силен как медведь. В глазах Марии Федоровны мелькнула смешинка, хороший знак, и она от греха подальше перевела тему. Железные дороги позволят перебрасывать на фронт миллионы солдат, снабжать их припасами, снарядами и провиантом. Миллионы, фыркнула императрица. Да, мама, миллионы, развел я руками. И эти миллионы будут перемалывать друг дружку годами. Смотри, я взял со стола листочек, поднял с пола перо. Вот это, условная линия фронта, начертил. Это, линия обороны, начертил. По обе стороны фронта солдаты окопались, соорудив ростовые окопы, связанные между собой коридорами, подземными ходами, а сверху это все прикрыто толстенными бревнами да залито бетоном. Перед окопами натянуты ряды колючей проволоки. В ней есть проходы, которые ведут, например, вот так, вглубь первой линии обороны, начертил. Эти проходы прикрыты огневыми точками с пулеметами, опомнившись, поднял на императрицу глаза. Очень прошу тебя не говорить о пулеметах вообще ни с кем, Их считают бесполезной тратой патронов, и нам важно сохранить у наших зарубежных партнеров такое понимание. Я несколько далека от всех этих железяк, легкомысленно призналась Мария Федоровна. Если ты так хочешь, я охотно забуду о пулеметах. Что ж, она же девочка из 19 века, нафиг ей солдатики. Спасибо, поблагодарил я. С тем, как будет выглядеть линия фронта и укрепления в грядущей войне, мы определились. Ты определился, заметила мама. К счастью, я цесаревич, а потому определилась вся наша империя, улыбнулся я. Теперь разберем милое сердцу каждого генерала момент атаки. По первой, частично, второй линии обороны начинает работать артиллерия. Работать долго, мы ведь помним о том, что линия обороны представляет собой без пяти минут крепость, и даже крупповским снарядом три наката бревен разрушить сразу не по силам. Сутки, двое, трое, на щадящие стволы орудий скорострельности, но это тысячи снарядов. Представь, каково сидеть в землянке, когда час за часом, не замолкая ни на миг, вокруг все трясется, грохочет, взрывается, а удачное попадание может оборвать твою жизнь в любой момент. Отвага русского солдата известна всему миру, заявила Мария Федоровна, не желая тратить эмпатию. Поэтому он дождется, пока артподготовка закончится, кивнул я, и враг поведет войска через превращенную в музей ямы котлованов ничейную землю, надымящуюся, перепаханную, смазанную кусками плоти и крови, первую линию обороны. Императрица от натурализма поморщилась, но перебивать не стала. Под огнем переживших многодневный обстрел, а потому, очень злых выживших защитников первой линии, расположенной на, и за второй линией обороны пушек. Потеряв еще в пути третий так две, и это еще хороший результат, солдат, атакующие уткнутся в частично уничтоженные, но частично и сохранившиеся заграждения из колючей проволоки. Накал страстей в этот момент очень велик. Над головой усвистят снаряды и пули, время от времени засыпая атакующих перемешанной с кровью землей, на глазах погибают товарищи, ну и так далее. Больше всего на свете атакующему хочется от всего этого спрятаться. Назад бежать долго и опасно, условный фельдфебель же объяснял, что при беге вперед, на вражеские позиции, шансов выжить больше, а сержанты расстреливают паникеров на месте. Поэтому, уперевшись в колючую проволоку, нападающие попробуют ее оббежать по заранее подготовленным для них защитниками проходам, там, где их уже ждут пулеметы. Что будет, если за минуту выпустить 600 пуль хотя бы вон в тот проем? Указал на открытую дверь в спальню.